«Звуки истории». Добрый день, друзья! Это программа «Уроки истории». У микрофона Олег Тихомиров, и рядом со мной в студии историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Мы заявлялись о том, что будем говорить о некоем славянском братстве. Почему говорю некоем? Поскольку, ну, вот как раз об этом мы будем говорить, почему это в условном таком понимании нужно говорить. И я предлагаю начать разговор вообще с того основополагающего, может быть, пункта, когда славяне, все мы жили вместе, потом стали разделяться. Как все это произошло? Ну, славяне, так сказать, они жили традиционно в Центральной и Восточной Европе. Так сказать, и образовались как таковые они, эти племенные объединения, группы еще до нашей эры. И фиксация то, что не появляется, присутствует у римских историков, которые описывают там свое продвижение, когда Рима на север, встречи с германскими, и как раз идет упоминание о славянских племенах. Угу. И вот с момента того, как упоминают о этих племенах там такие историки, как Тацит, появляется, что называется, впервые, наверное, в истории и само представление о народах, живущих за пределами цивилизации, вместе с германцами, так сказать, в Центральной и Восточной Европе. То есть такой довольно большой регион на самом деле там оказывается. В принципе, это территории современных, той же самой Польши, так сказать, балканской страны, часть, та же самая Чехия, Венгрия и так далее и тому подобное. Ну и затрагивает вплоть до Днепра вот эта вся территория, тот период времени, когда вот, наверное, и образуется вот сама по себе вот эта такая прославянская или протославянская национальность. Вот такой. Ну, это долгий процесс будет очень сильно. Потом они регулярно будут упоминаться среди нанимаемых там на службу в Риме федератов, которые сражались вместе с германцами, защищали границы. Ну, то есть так вот. То есть жили общей жизнью всех варварских племен, скажем. Ну, можно сказать. В принципе, ничем, наверное, одним особым не отличались по-настоящему. Если брать вот именно то, что осталось у историков во всех описаниях. Ну вот на историческую сцену активно как славяне выходят? Ну, славяне на историческую сцену начинают выходить в момент распада, на самом деле, Римской империи. Сначала, когда она разделилась на две части, на западную и восточную. Это они как раз в восточной части участвуют вместе с готскими племенами в давлении на южные, так сказать, на северные границы Восточной Римской империи, так сказать, на южные для себя. Как раз вот там начинается их расселение на юг постепенно. И в это же время они, что называется, на востоке сталкиваются с перемещающимися из Китая, так сказать, гуннскими племенами. И оказывается вот в определенный момент даже каким-то таким барьером на некоторое время при продвижении гуннов на запад. То есть вот здесь они как бы уже активно проявляются на такой исторической сцене. То есть регулярно упоминаются, там есть упоминания, так сказать, их вождей, и, так сказать, погибающих, это сражающихся, когда за Рим, когда против Рима, когда просто за свою свободу. А вот это разделение на западных, восточных и южных славян, как оно происходило, в какое время? Оно как раз вот примерно в это же время окончательно и начинает происходить. Ну, вот, скорее всего, все-таки изначально так это по месту проживания начинает формироваться. Вот все это славянское, скажем так, пространство. Ну, вот самые, например, знаменитые северные славянские племена – это те же самые пруссы, которые дадут в итоге название целому региону, так сказать, Германии. И оказывается потом так самое смешное, ну, так символом той же самой Германии. То есть просто-напросто. Вот здесь как раз это был один из самых северных районов расселения, так сказать, в Европе традиционных. А на юге славяны в тот период времени, они только еще приближались к Балканам, где сохранялись там иллирийские племена, так сказать, далматинцы, которые, ну, были автохтонным населением, как принято говорить. Вот поэтому здесь в будущем будут возникать многие коллизии, потому что те же самые, например, албанцы считают себя потомками иллирийцев. И говорят, что они здесь проживали до славян, значит, это территория их традиционного расселения. А славяне появятся уже во многом здесь после 6-7 века. так сказать, начнут проникать и начнут укрепляться постепенно и принесут сюда, ну, свою государственность. Ну, и язык прежде всего, конечно. Да, прежде всего язык, культуру. И, так сказать, начнут формирование своей цивилизации. Ну, то же самое, если говорить о южных славянах, относится вот к тому народу, который называется, как ни странно, болгары. Поскольку, как известно, вообще болгар – это не славянское название. Ну да, болгар – это не славянское название, так сказать. Это, в принципе, хорошо в истории давно известно. Если мы даже посмотрим, как назывались первые болгарские правители, то это, там, замечательный эпос был в той же самой болгарской культуре и литературный, и исторический, связанный с ханом Аспарухом. То есть хан Аспарух уже звучит очень замечательно. Ну да, то есть это тюркские, по-моему, же племена. Да, они, так сказать, тюркские племена, выходцы, так сказать, с района, так сказать, современного Поволжья. То есть как раз одна из волн переселения ушла на запад и там закрепилась. Вторые остались, что называется, на Волге намного дольше, и тоже там создадут государственность. Великий Булгар вот этот, да? Да, Великий Булгар, и там то же самое будет Болгария. Но многие считают, что как раз вот эти болгары, которые ушли на Запад, они пошли как раз вместе с гуннами. То есть оказались среди их союзников и приняли участие в завоевании, и потом дошли и, так сказать, до юга, и там осели. Тут вот интересный вопрос такой. Вот это знаменитое Великое Болгарское царство, которое чуть-чуть не разгромило Византию, оно все-таки в большей степени славянское или оно в большей степени тюркское? Ну, оно уже, в принципе, так сказать, начинает быть таким больше славянским в данный период времени, потому что как раз после того, как здесь сложилась государственность, еще было несколько волн переселения тех же самых славян. И, ну, вот тут такая замечательная ситуация будет складываться. Знать очень долго оставалась тюркской и тюркскоязычной по-настоящему. А основная масса населения, она, так сказать, начала потихонечку смешиваться, так сказать, к X веку. Но если мы посмотрим по именам, а это имена будут христианские уже после X века, и очень сложно иногда будет определить по-настоящему национальное происхождение. Но сказать, что болгары, которые сражались с Византийской империей в данный период времени и, ну, на самом деле, были не так уж далеко от победы, назвать их славянами можно только по-настоящему условно. Понятно. Вот давай перейдем теперь к теме восточных, скажем, славян. То есть вот это продвижение на восток, то, что близко нам. Я понимаю, так там были две группы. Ну, ты меня поправишь. То есть одна группа шла на север, это то, что вот славяне закрепились в районе Ильменя, озера, и да, вот это новгородские, так сказать. Вот. И другая группа, ну, я-то для себя понимаю, что там есть еще более серьезное подразделение. Вот, это такая южная, которая двигалась в сторону Киева, вот, Поляне, вот, и дальше туда чуть-чуть. Вот. Вот так ведь, по-моему, да, было? Ну, в принципе, можно так сказать, да. То есть, на самом деле, здесь присутствует таких два направления очень четко. Это, и самое это забавное, они будут отличаться в ряде случаев даже по тому, как они будут себя называть. Потому что для севера как раз характерно было наименование те же самые славяне. Да. Там приильменские славяне и так далее и тому подобное. И многие историки говорят, что это как раз люди, владеющие словом, то есть имеющие определенную культуру и так далее и тому подобное. Если мы возьмем юг, то мы видим, что здесь в большей степени встречаются другие, скажем так, самоназвания, связанные с местом проживания. Ну, то есть, это те же самые древляне, поляне, там, тверичи, уличи и так далее и тому подобное. То есть, по имени рек, по местности, это те же самые дреговичи, жители болот и так далее и тому подобное. То есть, здесь уже такие моменты будут показательные. Вот всегда интересовал такой вопрос. Традиционным местом, таким ядром Киевской Руси было, вот, собственно говоря, были поляне. Считается. Так это же их район проживания. Ну, в принципе, начинают, то есть, как утверждал Рыбаков, как очень многие любили потом за ним повторять, да, это от полян пошло. Допустим, от полян. И есть слово «полония», то есть Польша. Вот поляне и полония, по большому счету, это, по-моему, очень такие близкие слова, и не одно ли это, по большому счету, племя было, ну, или очень близкое племя. Ну, вот в данном-то случае самое-то забавное, ну, поляки бы сразу сами не согласились. Ну, это понятно. Да. Хотя, если бы они в 20-м году Киев за собой оставили, то они бы с этим как раз согласились. Но самое-то интересное, что если мы возьмем вот традиционных претензиях Польши на этот регион, да, и традиционная борьба за, так сказать, именно за Киев и за владение по Днепру, то, в принципе, эта мысль не такая уж, кажется, еретическая, по большому счету. Но тут самое-то смешное заключается и в том, что когда речь идет о полянах, многие историки говорят, очень забавная вещь, но ведь там, где проживает, откуда идет Киев и все прочее, прочее, там же нет таких равнин, что называется, показательных, чтобы назваться полянами. Потому что там увалистая местность, там, так сказать, реки и так далее и тому подобное. По идее, бы можно ожидать что-то другого. Может быть, они имели в виду, что севернее там начинаются леса все-таки, а вот чуть южнее, но это для них уже поля. Ну, вот там тоже по этому поводу как раз и шел там спор, еще начиная с 19 века, все-таки здесь вот поляне имеют в виду какую свою местность, вокруг Киева или севернее? Или, или чуть южнее, потом неизбежно возникает ситуация. Потому что сам район, он оказывается довольно холмистым, неподходящим для такого самоназвания. Вот что больше всего влияло на постепенное разделение и расхождение и культуры, и языков на разные группы славянских народов? Ну, вот, скажем, западные, там, я так понимаю, что они больше общались с католической культурой и с немецкой культурой, с германской, точнее, не с немецкой, да, с германской. Я имею в виду вот зарю, так сказать, вот эту вот. Восточные славяне в большей степени общались либо с тюрками, ну, либо по с степи, греками, да, точно, либо нет, и либо с финно-уграми. Вот я считаю, что финно-угорский элемент на самом деле, это опять же мое мнение, не историк, а историк здесь ты, вот, а оно огромное влияние на формирование, по большому счету, русской нации вот, в составе восточнославянской сыграло. Ну, это опять же моя точка зрения, прошу прощения заранее. Вот. И южные славяне в большей степени контактировали, понятно, что с романским элементом, через Византию с греческим, но и очень сильно с венгерским затем. Ну да, с венгерским с определенного времени начинается там, в принципе, такое, ну, влияние, контактирование, изменение. Ну что можно сказать, славяне точно так же, как и германцы, так сказать, пережили определенный вот такой момент расхождения, распада. То есть, если мы посмотрим, мы увидим, что такое в 19 веке появится у немецких историков такой красивый, что называется, вариант определения истории. И опять немецкой кровью можно миру дать здоровье. Когда немцы считали, что как раз вот когда распадалась Римская империя, именно германские племена посоздали новую культуру, новую цивилизацию. Ну, так ради интереса посмотрим, да? То есть это самое смешное. Племя вандалов считается, ну, племям германского происхождения, по большому счету. И провинция Андалузия в Испании. Ну да, да. Как свидетельство об этом. Франки – чисто германское племя, и мы наблюдаем в итоге Францию. Бургунды – германское племя, Бургундия. Лангобарды – германское племя, Ломбардия, Ломбардия в Италии. Да. Вот наследили немцы замечательно везде. В основном в топонимике, скажем так. Да, да. Нет, оставили. Ну, вот, а следующий момент был очень показательный. И вот здесь-то, да, когда они вроде пошли расселяться постепенно, и начинается у них ассимиляция. И постепенно они начинают приобретать, что называется, новые черты. И славяне переживают ту же самую ситуацию с определенного времени. Ну, когда в 7 веке, там, как считается, попытка была первого государства, там, купца само. Как да, раз, на территории Моравии, по-моему. Да, современная, как многие считают. Но пытается его иногда типологизировать, границы сдвигаются туда-сюда. Столицу до сегодняшнего времени так историки толком не определили, но это бог с ним. Но территория Моравии чаще всего упоминается как базовая. Да, моравский купец он считается. Так вот, они когда потом начинается, ну что мы видим, да, если вы неизбежно контактируете с теми же самыми кочевыми народами, с гуннами и прочими, вы неизбежно, может быть, воспринимаете часть их культуры. При движении на север вы сталкиваетесь с народами до финно-угорского плана по-настоящему. И там, да, тоже появляется заимствование, так сказать, происходит ассимиляция. Здесь очень важный сам по себе момент, наверное, что можно отметить. Славяне, в принципе, довольно легко, как считают многие, шли на вот такую ассимиляцию с другими народами в тот период времени. То есть, как бы вот совершенно нормально, включая в себя и чужую культуру, и, так сказать, многие другие моменты, там и имена, так сказать, и нормально совершенно контактировали. Но здесь вот, да, получается, в итоге мы можем поглядеть, для севера будет характерна больше всего связь с финно-уграми, потому что они вокруг даже окружают, так сказать, постоянно присутствуют. И вы сюда пришли, вы берете эту культуру, потому что для вас довольно много незнакомых даже в организации иногда охоты, ловли рыбы и прочее. И здесь, ну, как, ну, кого не взять, как у местного населения. Придвигаясь на юг, вы сталкиваетесь, да, и с кочевыми народами, и, что называется, последствиями греческой колонизации. Приобретаете несколько другие еще черты, неизбежно. Но вот здесь как раз возникает та самая ситуация, на что потом будут многие, особенно, так сказать, уже в марксистской истории упираться, угу. ссылаясь на того же самого Энгельса очень часто, что славянские народы, они поднимались кем-то до цивилизации с точки зрения Энгельса, что славяне сами были не способны создавать цивилизацию, что им обязательно нужен был старший наставник. Ну, тогда забавно получается, да, севером, старшим наставником финно-угров ложных. Да, уж точно, это совершенно точно, потому что Новгород совершенно такая вот автономная и очень организованная структура, да. Ну, вот это вот один из моментов, да. Ну, это вот из тех... Да и тюрков, наверное, сильно не назовешь такими уж наставниками. Я имею в виду, собственно, вот вся эта пограничная Русь, Новгород-Северская, та же Киевская и так далее. Мы же, собственно, контактировали-то в основном только с тюркскими племенами, которые на юг шли. Ну, да. То есть с определенными даже тюркскими племенами, да. Не со всеми по-настоящему. Угу. И там было определенное заимствование. Но, опять же, вот этот вопрос, во что еще очень часто упирается? Ну, в то, что нужно многим серьезно заниматься этимологией слов, там происхождение, выяснение, откуда что берется, угу. что осталось по-настоящему, какая там вариация в культуре. Но что мы видим, да, часть, кстати, богов славянского пантеона имеет четко вообще-то тюркское происхождение. Ну, это да. Там... Вот это, кстати, когда вот речь идет о том, что, скорее всего, все-таки на славян в большей степени окажут влияние все-таки и тюрки, и финно-угры в определенный момент. Потому что вот если мы берем южных славян, там, ну, там четко видно. Происхождение южное. Мы потом дойдем до этого, но если ты обращал когда-нибудь внимание или думал об этом, вот существует совершенно два таких типа лиц. Особенно среди женских лиц это заметно хорошо. То есть вот чем русские отличаются от украинок? Никогда не обращал внимания. У украинок явно выраженные вот есть тюркские черты. Это вот такая украинская красота. А русская женщина, то что называется... По большому счету, там есть типичные финно-угорские черты, вот эти вот носы чуть-чуть такие, веснушечки, все. Это вот северные дела. Нет, ну это-то, господи, довольно давно. Ну это я просто как пример привел. Этот пример довольно хорошо известный по-настоящему, да, о том, что южные и северные славяне сильно отличаются друг от друга в этом восприятии, где... И мне всегда нравится такой замечательный пример, который я встретил у одного из наших спортивных журналистов. 80-й год, Олимпиада идет в Москве. Он по Югославии как раз ездил по делам, по работе и пропустил плавание. Uh-huh. И спрашивает у семьи сербов, где он жил, а кто сегодня победил в плавании. И ему дочка, так сказать, хозяев такая, девушка лет 17-18, говорит, ваш приплыл первый, высокий, голубоглазый, светловолосый. Видит, и журналист ее спрашивает, uh-huh. говорит, красивый? Говорит, с чего ты взял, отвечает девушка. Высокий, голубоглазый, светловолосый не может быть красивым. То есть нормальное восприятие южной славянки совершенно другими предпочтениями. Ну да, я думал, только китайцев это касается, что они европейцев считают страшными. Оказывается, вот здесь все глубже и ближе к нам. Вообще, на самом деле, по-моему, самый, конечно, серьезный водораздел между славянскими племенами начал проходить, вернее, уже тогда какими-то первыми государствами, тогда, когда, во-первых, началось разделение по религиозному принципу, вот, и далее еще один важный такой момент, это, так сказать, вторжение литовского государства, которое развело по две стороны, вот, поляков отделило от... восточнославянских, я имею в виду вот русских и там прото-русских государств таких, княжеств. Ну, на самом деле, по религиозному принципу начали довольно поздно расходиться, по большому счету, славяне. Потому как первоначально-то мы должны помнить, до раскола, до вот 1054 года, угу. до Великой Схизмы, все-таки церковь воспринималась как единый такой механизм. Ну да, католики, да, латинистов не было, условно говоря. То есть, в принципе, да. Поэтому мы совершенно спокойно вообще-то видим, что ведь даже когда тот же самый Ярослав мудрый угу. выдает своих дочерей за, так сказать, замуж за самых разных там правителей западных держав, он как-то не считает, что он там выступает против веры. Угу. То есть, одна дочь поехала, значит, у нас во Францию, другая да. в Германию, третья в Норвегию. Нормально совершенно воспринимается. Точно так же никто не воспринимает же вот того же самого, самое смешное, у нас даже в более поздний период времени Владимира Мономаха в качестве отступника. У него жена была вообще-то английская принцесса Гита, которая была матерью Изяслава Великого. То есть, да, то есть она вообще-то как бы тоже могла восприниматься в более позднем периоде как католичка. Ну да. Но да. даже здесь еще, в XII веке еще нет такого момента расхождения по-настоящему. Дальше, если мы посмотрим так ради интереса, да-да, мы увидим, что когда будет Третий крестовый поход, знаменитый, где принимал участие Фридрих Барбаросса, угу, и, так сказать, Ричард Львиное Сердце, Фридрих Барбаросса присылал послов во Владимирское княжество, угу, своему самое смешное другу детства, потому что и Фридрих Барбаросса, и Всеволод Большое Гнездо в одно время проживали в Византии, там, где воспитывались, и были знакомы. Угу. То есть они в тот период времени дружили, потом сильно разошлись. То есть поразъехались по своим территориям, каждый стал везде управлять. Но, как мы видим, сохранились представления, он приглашает его принять, угу, участие в крестовом, угу, походе. Вот вообще-то самое-то интересное, здесь тоже нет противопоставления православных и католика. Угу, угу. Такое ощущение, что по-настоящему, по большому счету, противопоставление произошло окончательно после того, как крестоносцы во время Четвертого крестового похода, да, разгромили Константинополь. Да. До этого там были, что называется, напряженные иногда отношения, не самые дружеские, там подозрительные, самые разные, но более-менее терпимые. То есть, скорее на уровне каких-то церковных вещей, чем политических, так я понимаю. Ну да, в большей степени. Угу. То есть как-то, да, вот здесь уже, видимо, окончательный как таковой момент, потому что все-таки крестовый поход, освобождение для многих был от неверных. И вдруг так неожиданно оказывается... Нехорошо что, поступили, да. Да, что неверными-то оказываются... Кто у нас? Единоверцы фактически, угу, да? Угу. Ну то есть вот здесь, скорее всего и происходит. Но что касается других моментов, вот именно расхождения славян, да, то неизбежно, что здесь возникает. Славяне, проживающие на Западе, ну, те же самые, там, скажем, чехи, прусы, моравы, все поляки прочее. Поляки, прежде всего, вот я это... Нет, и поляки точно так же. Ну, поляки в меньшей степени. Да? Вот эти, угу, в большей степени. Они сталкивались с чем? И с германской культурой, и со старой римской культурой. Угу. И с той же системой права, с той системой, например, там, организации власти и прочее, прочее. Вот. И позднее к этому придут и поляки точно так же, но в более поздний период времени. Но в основном через немцев. Здесь будет меньшее воздействие, влияние чисто римского наследия. Угу. И вот здесь, наверное, расхождение начинается, потому что другие южные славяне, такие как, например, которые проживали на территории, ну, современной Украины там, или как Малороссии, они общались в большей степени с греками, совершенно другой политической конструкцией, с другими идеями. Угу. Ну и там, опять же, с другим восприятием религии. Вот если самое интересное просто здесь, если мы посмотрим, ведь в чем будет разница для многих между католицизмом и православием? Так уж получается, что ведь Римская империя, когда погибла, возникли новые государства. Молодые, динамичные, совершенно, скажем так, ну, думающие о будущем во многом. Угу. А Византийская империя... Да, есть, пыталась сохранить статус-кво хотя бы. И она, получается, воспринимается как умирающая империя по-настоящему. И значит, здесь... так самое интересное для многих, религиозная линия оказывается направлена на консервацию, и это какое-то нединамичное совершенно развитие, которое не думает. То есть мы не видим миссионерской деятельности же в итоге практически, но потом. С православия, да. Да. Да. То есть некоторое время позанимались там те же самые моравские братья, и все по-настоящему. Вот именно как миссионерство активное там отсутствовать будет. И вот такое ощущение, что вот здесь как раз и тоже как раз формируются разные представления в итоге у славян. Но одних они направлены на динамику, на связь с миром, на восприятие, угу, у других на определенную консервацию. Из-за того, что вы заимствовали ту или иную часть культуры давлеющей. Вот так вот, наверное. Угу. Вот я подхожу сейчас как бы вот к такой черте, когда началось открытое противостояние между славянскими государствами, и прежде всего, и которое потом очень длительно продлилось, и, наверное, до сих пор вот это вот все отдается в умах там и в настроениях. Прежде всего, наверное, это связано с взаимоотношениями между Русью и Польшей. Россией и Польшей, Московским княжеством и Польшей. Я правильно понимаю? Ну, это просто самый любимый пример многих, потому что любимым развлечением русских и поляков оказалось почти тысячелетие, угу, войны. Как в таких случаях иногда было принято говорить, стоило только русским немножко сесть, там называется, передохнуть, как, угу, поляки уже под Киевом. Только поляки, значит... взяли Киев, что называется, пошли немножечко пообедать, угу, русские уже под Варшавой. То есть нормально туда-сюда бесконечно на протяжении почти тысячелетия любимый враг. А вот зерно конфликта в чем там? Когда все началось, и понятно, что потом обиды начинают накапливаться, и вот образ формируется. Но как, в чем причина-то все-таки изначальная? Ну вот здесь многие считают, что все-таки в большей степени причина была связана с выбором вот такого цивилизационного религиозного, так сказать, именно вида развития. Все-таки Польша оказалась в большей степени в рамках западной культуры, как бы принято говорить такой. Но, тем не менее, Польша вполне себе сосуществовала с Литовским княжеством, которое, по сути дела, было православным. Ну, я имею в виду, во всяком случае, на начальном этапе. Ну, довольно долго. Это им не мешало, они даже объединились, вот, собственно, в эту Речь Посполитую. Другое дело, что потом, конечно, Польша подмяла под себя всю вот эту вот политическую систему. Ну, первоначально, когда они объединялись, там предполагалось, да, сохранение православия, как таковое, там во многом... Но что тут нужно отметить? По большому-то счету, вот когда речь идет о том, с чего это все начинается. Может быть, вспомнить Болеслава, который вообще приходил, брал Киев там, ну, по просьбе Святополка. Ну, там не только Болеслав по-настоящему, там участвовали те же самые венгры, так сказать, и многие другие. Ну, венгров у нас тоже не любят, правда, не славяне, это их оправдывает. Ну, вот что касается, кстати, вот... Вот отношение к Польше, как это вот одни из таких интересных, на самом деле, моментов. Многие считают, что ведь Болеслав оказывал поддержку законному правителю русских земель на тот период времени. Вот если мы просто представим ситуацию. Ну да, которого изгнали, там дружины, бояре еще. Да, то есть умирает Владимир. А традиционное наследование в тот период времени еще только формируется в наших землях. Но чаще всего власть достается старшему в роду. Так сказать, если мы берем княжеский род, то старшим в роду был брат Владимира Ярополк. Ярополк, так сказать, был убит. Так сказать, Владимир сел на престол, но у Ярополка родился сын примерно через 7 месяцев. Там 7-8, назвали Святополком. Чьи он был сын, историки до сих пор не знают. Кто говорит Ярополк, а кто говорит Владимира. Но если мы посчитаем, он, кажется, старший в роду самое интересное. Ну, то есть он имел все законные основания. Он имеет все законные права, абсолютно. Папа, так сказать, вот большого клана, так сказать, у которого много детей, Владимир Святой, да, завещает престол двум младшим детям от последнего брака, Борису, так сказать, и, так сказать, Глебу еще. В итоге возникает ситуация, когда законного наследника с точки зрения многих куда-то отодвигают в сторону. Ну и что, тут законный наследник может обратиться за помощью к иностранному государству. А там не настолько иностранное даже государство, мы должны помнить, что Святополк был женат на польской княжне. Да, они там родственники все, действительно, к родственникам. Да, к родственникам, да. Вот здесь, и вот здесь, да, многие могут сказать, как вмешательство по-настоящему, уже потом. Но мне более кажется, позднее. Это оценка, которая происходит вот отсюда, из 20 века. То есть, вот какие-то поляки пришли сюда, а в то время они, может, так и не воспринимались, как какие-то поляки. Поляки могли также восприниматься, как какие-нибудь, не знаю, суздальцы. Что те живут где-то там, что эти... Но мне в большей степени кажется, что эту оценку сформировал Ярослав Мудрый по-настоящему. То есть это все равно был политический такой политический ход. Потому что самое это смешное, в роду Владимира один из старших сыновей – это Ярослав. Ему тоже обидно, что вообще-то младших братьев назначают, а тут еще старший законно садится. Но тут другая ситуация. Ну, то есть политически историю подтасовывать начинали буквально с самых давних. Да, но Ярослав-то женат на норвежской княжне, на шведской, другими словами, и имеет связи с варягами. Здесь вот как раз тут могут как восприниматься? Поляки живут рядом. Норвежцы живут через море. Их можно нанимать и могут исчезать. Мы сейчас буквально на минуту прервемся и вернемся к этой теме обязательно.